Ловись, рыбка, большая да маленькая. Жили-были себе дед да баба. Однажды дед и говорит бабе: «Ты, баба, пеки пирогов, а я поеду рыбки наловлю». Запряг дед лошадь в сани и поехал на реку. Сидит дед, ловит рыбу. Бежит мимо лисичка-сестричка. Увидела она деда, захотелось и ей полакомиться рыбкой. Недолго думая, лисичка-сестричка забежала вперед по дороге, где надо было проезжать деду, легла, свернувшись калачиком, и прикинулась мертвой. Лисички-сестрички на притворство большие мастерицы. Лежит она, одним глазом посматривает, не едет ли дед, а деда нет еще. Но лисичка-сестричка терпелива, и уж если что задумала, то по-своему сделает. Не возьмет она хитростью, возьмет терпением, а уж на своем поставит. А дед на реке ловит да ловит, знай себе, рыбу. Вот дед наловил целую кадушку рыбы и едет домой. Увидал на дороге лисичку, слез с воза и подошел к ней. А лисичка-сестричка и не шевелится, лежит себе, как неживая. «Вот будет подарок жене!» — обрадовался дед, поднял лисичку, положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка-сестричка притаилась и стала потихоньку выбрасывать из кадушки рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Повыбросила всю рыбу и сама незаметно спрыгнула с саней. Приехал дед домой. «Ну, старуха, — говорит жене, — и рыбы тебе привез, и лисий воротник на шубу». Старуха обрадовалась и не столько рыбе, рыба не диковинка, сколько лисьему воротнику. Спрашивает старуха деда: «Где ж ты взял воротник?» «На дороге нашел». Подошла баба к возу. «Ни воротника, ни рыбы. Давай тут, баба, бронить мужа». «Ах ты, какой-сякой! Ты еще вздумал смеяться надо мною?» Уж и досталось тут деду. Догадался он, что лисичка-то его обманула, притворившись мертвой. Погоревал, погоревал, да уж дело не поправишь. «Ладно, — думает, — вперед осторожнее буду». Лисичка же тем временем собрала в кучу разбросанную по дороге рыбу, уселась и давай есть. Ест да похваливает: «Ай да, дедушка, какой вкусной рыбки наловил!» А голодный волк тут как тут: «Здравствуй, сестрица!» «Здравствуй, братец!» «Что это ты ешь?» «Рыбку». «Дай и мне немного». «А ты налови сам, да и ешь, сколько душе угодно». «Да я, сестрица, не умею». «Ну вот, ведь я же наловила». ты, братец, как стемнеет, поди на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: ловись, рыбка и большая, и маленькая. Ловись, ловись, рыбка и большая, и маленькая. Рыба сама на хвост и нацепится, да смотри, не забудь, и большая, и маленькая. А то, если одна большая наловится, пожалуй, и не вытащишь. Спасибо, сестрица, за науку. Дождавшись вечера, пошел волк на реку, отыскал прорубь, опустил в воду свой хвост и ждет, когда рыба сама ему на хвост нацепится. А лисичка-сестричка, покончившись с рыбой и отдохнувши как следует после сытного обеда, тоже отправилась на реку посмотреть, что поделывает волк. Пришла лисичка на реку и видит: сидит волк у проруби, опустив свой хвост в воду. Сидит, дрожит, от холода зубами щелкает. Вот она и спрашивает волка: «Ну что, братец, хорошо ли ловится рыбка? Потяни-ка хвоста, может, много уж нацепилось?» Потянул волк из воды свой хвост, видит, ни одной рыбки еще не прицепилось. «Что ж бы это значило?» — говорит лисичка. «Да ты приговаривал ли-то, чему я тебя учила?» «Нет, не приговаривал». «Почему же?» «Да я забыл, что приговаривать. Все сидел да молчал. Рыба-то, знать, поэтому и не шла». «Эх, какой ты, братец, беспамятный! Надо приговаривать: ловись, ловись, рыбка, и большая, и маленькая. Уж так и быть, надо помочь тебе. Ну, давай вместе, авось дело-то лучше пойдет». «Ну, давай», — говорит волк. «А глубоко ли у тебя, братец, хвост-то опущен?» «Глубоко, сестрица». «Ну, тогда начнем». И вот начал волк: «Ловись, ловись, рыбка, все большая, все большая». А лисичка в то же время: «Ясни, ясни небо, мерзни, мерзни, волчий хвост». «Ты что, сестрица, говоришь?» — спрашивает волк. «Да я тебе помогаю», — отвечает лисичка-сестричка, «а сама все мерзни, мерзни, волчий хвост». Волк твердит: «Ловись, ловись, рыбка, все большая, все большая». А лисичка свое: «Ясни, ясни небо, мерзни, мерзни, волчий хвост». «Что ты, сестрица, говоришь?» «Я тебе, братец, помогаю, рыбку кликаю». И снова начинает волк про рыбку, а лиса про волчий хвост. Волк только хочет попробовать хвост свой вытащить из проруби, а лисичка-сестричка запрещает: «Погоди, еще рано, мало наловилось». И опять начинает каждый свое. А спросит волк: «Не пора ли, сестрица, тащить?» Она ему в ответ: «Посиди еще, братец, побольше наловишь». И так всю ночь волк сидит, а лисичка-сестричка похаживает вокруг него, да хвостом помахивает, дожидается, когда примерзнет волчий хвост. Наконец видит лисичка, утренняя заря занимается, и уж бабы подтянулись из деревни на речку за водой. Вильнула она хвостом и прощай, только ее и видели. А волк и не заметил, как лисичка ушла. «Ну, недовольна ли? Не пора ли уж идти, сестрица?» — говорит волк. Осмотрелся — нет лисички. Хотел он приподняться, не тут-то было. Приморозила его хвост к проруби и не пускает. «Эка, сколько рыбы привалило! И должно быть все крупное! Не вытащишь никак!» — думает волк. А бабы заметили волка у проруби и закричали: «Волк! Волк! Бейте! Его бейте!» Бросились к серому и давай колотить его чем попало, кто ведром, кто коромыслом. Рвется волк, а хвост не пускает его. Бедняга прыгал-прыгал, видит, делать нечего, надо не жалеть уж хвоста. Рванулся он изо всей силы и, оставив чуть не половину хвоста в проруби, пустился без оглядки бежать. «Ладно», — думает, — «уж и отплачу я тебе, сестрица». Тем временем лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли ей еще что-нибудь стянуть. Отправилась она в село. Пронюхала, что в одной избе бабы пекут блины. Забралась туда, да попала головой в квашню с тестом. Вымазалась и бежит. А навстречу ей избитый волк. «А, сестрица! Так-то учишь ты! Меня всего исколотили, живого места не осталось! Посмотри, одни синяки да шишки!» «Эх, братец мой милый, у тебя хоть синяки да шишки выступили, а у меня мозг! Меня больнее твоего прибили! Я на силу плетусь!» Посмотрел на нее волк. В самом деле, голова у лисички вся в тесте вымазана. Сжалился он и говорит: «И то правда. Где уж тебе, сестрица, идти? Садись на меня, я тебя довезу». А лисичке-сестричке это на руку. Лисичка взобралась волку на спину, он ее и понес. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку и приговаривает: «Битый небитого везет, битый небитого везет». «Что ты, сестрица, говоришь?» «Я, братец, говорю, битый битого везет». «Так, сестрица, так». Когда они зашли подальше в лес, лисичка и говорит волку: «Теперь, братец, давай посмотрим себе хатки». «Давай, сестрица». «Тебе посмотрим ледяную, а мне лубяную». Принялись они за работу. Сделали себе хатки, лисичке лубиную, а волку ледяную, и живут в них. Ну вот пришла весна, солнышко стало греть сильнее, волчья хатка и растаяла. Как непрост был волк, а тут уж не на шутку рассердился. «Ну, сестрица, — говорит волк, — ты меня опять обманула! Надо тебя за это съесть!» Лисичка-сестричка немножко струсила, да ненадолго. «Погоди, братец, Давай прежде пойдем жребий бросим. Кому-то кого достанется съесть. Хорошо, сказал волк. Куда же мы пойдем? Уж пойдем, авось до жребия дойдем. Пошли, лисичка идет по сторонам, посматривает, а волк идет, спрашивает. Скоро ли? Да куда ты, братец, торопишься? Да хитра ты очень, сестрица. Боюсь, как бы ты меня опять не надула. И что ты, братец, когда будем жребий метать, разве обмануть можно? То-то же, смотри. Идут дальше. Наконец лисичка заметила большую яму и притворилась, что устала. Не отдохнуть ли нам? Не хочу отдыхать. Ты все хитришь. Давай лучше жребий метать. А лисичке только это и надо было. Давай, говорит, если ты такой настойчивый. Лисичка-сестричка привела волка к яме и говорит: прыгай, если ты перепрыгнешь через яму, тебе меня есть, а не перепрыгнешь, мне тебя есть. Волк прыгнул и попал в яму. Ну вот, сказала лисичка, и сиди тут. И сама ушла. Тут и сказки конец.